Глава 10. Олив Агаста Пил. 1909 год. Долина ограничена с запада горами Баффало и Потейто-Хиллс, причем очертания последних на фоне западного неба напоминают зубья пилы, а с севера — горами Уайндинг-Стейр. Гомер Гауэр. Архив документов об отношениях между индейцами и первопоселенцами. 1938 год. Главное в эльфах — то, что они вовсе не эльфы. Наверное, минуту-другую я вновь думаю об этом, увидев их убежище. Живут они в большом дереве, таком же старом, как и окружающие его холмы. Два его ствола росли рядом, пока не соединились. Там, где корни лезут из земли, Тула, Пинти и Кои соорудили неплохую землянку. Выстеленная сухими сучьями, ободранной корой и срезанными сосновыми ветками, убежище кажется очень уютным. Эльфы из сказки построили бы под таким деревом настоящий дом, но эти дети раньше жили в хижине с мамой и папой, а еще с дедушкой и бабушкой. Их мама была чоктом, а отец — полукровком, и земля принадлежала им с тех пор, как правительство разделило территорию племени на участки несколько лет назад. Им достался холмистый, непригодный для земледелия, поэтому их папа взялся охотиться на волков и койотов и сдавать их шкуры за вознаграждение. Кроме того, они стреляли оленей, ловили кроликов, рыбачили и собирали дары леса. Иногда не доедали, но чтобы голодать — никогда. Однажды летом пришла болезнь, и старики умерли сразу, а за ними мама. Папа выздоровел и заботился о них, но пришел человек и сказал, что судья из нового суда выписал бумагу, по которой трое детей не должны жить с одиноким отцом, и он обязан забрать их в школу, получать образование и хорошую еду каждый день. Папе не понравились слова того человека. Он велел детям спрятаться в лесу и ждать, пока он съездит в Пото поговорить с судьей и может найти жену, чтобы сохранить семью. Больше они отца не видели. Чужак остался в их доме. Какое-то время Туле удавалось по ночам таскать яйца из курятника и вяленую свинину из коптильни. Но чужак завел собаку, а когда та залаяла, выстрелил из ружья. Дети убежали. Человек с собакой пытался выследить их, но они ушли очень далеко, пока не оказались здесь, возле деревьев-близнецов. Так я назвала это место после того, как Тула рассказала эту историю. Тула говорит, что иногда они встречают других детей вроде них. То место, где мы с Нессой ночевали под гнилым бревном, а Тула, Пинти и Кои напугали нас, раньше служило прибежищем паре братьев, чокто-полукровок. Они научили Тулу добывать еду с поезда и в доме доброй женщины, но однажды исчезли. «Тула сказала, они, наверное, уехали на поезде. Те братья», — говорит мне Несса, сидя в утренней прохладе под тянущимися к солнцу ветвями деревьев-близнецов. «Или их поймал мужчина», — добавляет она с тревогой. Тула отрывается от своего занятия, выдирания веточек и листьев из волос Пинти и швыряния их в наш маленький утренний костер. Она рассказала нам, что иногда в доме доброй женщины появляется мужчина, и когда он там, лучше туда даже не приближаться. Он однажды пытался поймать их. Тула говорит, что в округе есть и другие люди, которые ловят детей. Она слышала это от пропавших братьев. Деревья-близнецы словно вышли из сказки, но это совсем не сказка. По долине рыщут охотники. Охотники на детей. Значит, нам с Нессой не стоит задерживаться здесь, чтобы действовать по моему плану и найти кого-нибудь, кто продаст нам за 6 пятицентников еду и припасы в дорогу. Слишком рискованно. Вопреки моим надеждам, у Тулы нет никого, кто присматривал бы за ней, а в дом доброй женщины накануне явился мужчина. «Нам пора идти дальше», — шепчу я Нессе. У Кои урчит в животе, и он улыбается, будто это смешно. Потом, когда все еще смотрят на него, рыгает и снова улыбается. «Рыба!» Он делает волнообразное движение ладонью в воздухе, потом подносит ее ко рту. Я только вчера вечером научила его говорить «рыба», а он научил меня индийскому слову. Чокто говорят «нвни». Мы воспользовались крючками и лесками из папиного мешка, чтобы сделать удочку и поймать окуня. А потом как следует поужинали 3 маленькими рыбками и 6 жирными раками, а еще вареными яйцами и ягодами. «Рыба и поест». Тула кивает в направлении железнодорожных путей, потом показывает двумя пальцами жест, будто переставляет ноги, и, улыбаясь до ушей, обводит нас всех подбородком. «Рыба и поест. Кил иа». Ее улыбка гаснет, когда я мотаю головой. «Мы с Нессой не можем пойти с вами рыбачить или к поезду. Нам нужно идти». «Рыба и поест», — высовывается Пинти, потом прикрывает рот ладошкой и хихикает, словно ей странно произносить эти слова. Они с Нессой постоянно держатся вместе и болтают при каждой возможности, делают кукол из веточек в одежде из листьев. «Мы идем». Пинти хорошо усвоила «мы и идем». Я учу слова Чокту, а они мои, и нам стало проще общаться. «Мы идем!» Кои вскакивает и приземляется, как лягушка, да и вообще очень похож на нее, потому что не может усидеть на месте. «Мы идем! Мы идем! Мы идем!» Эхо разносит звуки вокруг дерева, и Тула зажимает брату рот. Тревожное выражение на ее лице лишь подкрепляет мою уверенность в том, что нам с Нессой нельзя здесь оставаться. Здесь небезопасно для троих детей, а тем более для пятерых. Я откидываюсь назад и хватаю папин мешок. «Несса, скажи им, что нам пора, и все. Я специально говорю медленно, потому что Тула понимает английский лучше, чем говорит на нем. «Скажи им, что мы не можем пойти с ними на рыбалку, но пару крючков и лесок из нашего мешка я оставлю. И буду рада получить взамен немного спичек из их коробки, потому что наши все промокли и испортились. Нам много не надо, всего 5 или 6, чтобы продержаться несколько дней». Несса хмурится и скрещивает руки на груди. У нее появилась подруга, и ей не хочется уходить. Раньше у нее подруг не было, если не считать ее сестры Хейзел. «Несси, Бесси, передай им то, что я сказала». Она отворачивается и задирает нос к небу. «Ну, значит, ты можешь остаться здесь. Я по тебе ни капельки не буду скучать. Если вернусь когда-нибудь в эти места, загляну узнать, как у тебя дела». Я представляю себе одинокую ночевку в лесу, вспоминаю рассказы о великанах и Ковианука Аша, маленьком народце, живущем под камнями и деревьями, а еще о медведях, пумах, койотах и плохих людях. «Конечно, если ведьмы, колдуньи или эльфы не доберутся до тебя раньше. То, что эти трое не оказались черноглазыми эльфами, еще не значит, что их не существует». Я нарочито медленно открываю мешок и раскладываю рыболовные крючки. «Попомни мои слова, Олли Огги», — шепчет мне папин голос. «Первое правило общения с мужчинами, женщинами, лошадьми и кем угодно — если хочешь, чтобы кто-то сделал то, что тебе нужно, заставь его поверить, что он поступает по собственному желанию. Каждое существо в первую очередь заботится о собственных потребностях. В этом нет ничего постыдного. Просто это правда». Я копаюсь в лесках и жду, пока первое правило Киза Редли сработает, потому что оно должно сработать. Из тех, кого я знала, папа ошибался реже всех. Когда я начинаю разбирать крючки, Тула приходит на помощь, и Несса, наконец, подает голос, передавая мое предложение. Тула не сводит глаз с рыболовных снастей. Они ей очень нужны. Она тихим голосом отвечает на вопрос Нессы. «Она после рыбалки, — говорит, — сообщает мне Несса. Уходит минута на то, чтобы переставить слова местами. Несса теперь иногда расставляет их в другом порядке, как это делают Чокто. «Ну хорошо. Только скажи ей, чтобы взяла еще немного спичек. Когда мы наловим рыбы у корабельной скалы, то поделим ее, а потом обменяем рыболовные лески на спички и двинемся в путь. Нам лучше не задерживаться у ручья надолго, пока муж доброй женщины дома». У меня нехорошие предчувствия, но я помалкиваю. А они следуют за мной, словно тень, пока я иду за Тулой и другими детьми к корабельной скале на последнюю рыбалку. Что-то не так. Вскоре мы все это понимаем. Звериная тропа стала шире, чем прежде, а когда мы доходим до глиняного участка, то видим четкие следы копыт. Их много. И подкованные копыта, и неподкованные. Всадники побывали в кустах, на ручье, у корабельной скалы и даже на отмеле, где играли дети. Тула показывает на следы, которые ведут к другой звериной тропе, идущей прямо к деревьям-близнецам. Это не к добру. Я радуюсь, что взяла все наши вещи с собой, собираясь отправиться в путь прямо отсюда. Вам нельзя туда возвращаться. Хотя бы какое-то время. Я хватаю Тулу за руку, когда она косится в направлении своего лагеря. Кто бы ни были эти всадники, они охотятся на что-то или на кого-то. С того хребта они могли видеть вас у ручья. Мы прячемся и сидим в укрытии, вглядываясь и вслушиваясь. Даже Кои молчит. Он моргает, глядя на меня, и держится за живот, и я понимаю, что он очень голоден. Не нужно было вчера съедать все, что у нас было. Я пытаюсь что-то придумать, но на голодный желудок выходит плохо. Тула показывает в сторону дома доброй женщины и показывает жестом, будто идет. «Нам нельзя туда», — шепчу я. «Муж доброй женщины дома, ты забыла? Возможно, это он и ездил сегодня по вашим тропам. А вдруг он вернется домой, когда вы явитесь туда за едой? Поймает нас, а потом...» Я не знаю, что будет потом, и не хочу даже об этом думать. «Нельзя приближаться к этому дому, пока он не соберется и не уедет». Несса передает Туле все это на языке Чокта, но та отмахивается. Потом снова жестикулирует, значение яснее ясного. «Не все мы, только ты». «Ты хочешь, чтобы я пошла туда?» «Нет, я этого не сделаю. Ни за что. Никому туда нельзя, пока мужчина дома. Ты сама сказала». Тула кривит губы, выхватывает пустой мешочек из-под муки, торчащий у меня из-за пояса, трясет им в кулаке. Проводит ладонью перед своим лицом, потом перед моим, потом берется за кружево на моем платье и легонько тянет его. «Поезд», — говорит она. «Люди». Она изображает, как железнодорожники кидали в нее камни, но дали мне еды. «Как у водонапорной башни», — шепчу я. Она медленно кивает, и мы смотрим друг другу в глаза. «Пожалуй, я сама не могу поверить, что говорю это. Может сработать. Расскажу им ту же историю, что и на железной дороге». Потенциальная проблема одна. Меня ожидает не слишком теплый прием, если Теска или Годи успели добраться сюда. Впрочем, это маловероятно после всего, что произошло на реке. Возможно, хозяева даже продадут припасы, которые нужны нам с Нессой в дорогу. Стоит рискнуть. Мы решаем, что Тула с малышами отправятся дальше по ручью и постараются найти безопасное место для рыбалки. Я попробую сходить к дому доброй женщины со своей историей о сбежавшем пони. А потом мы встретимся около полудня здесь же, но в кустах на случай, если наверху на горной гряде кто-то есть. Если все получится, на что я надеюсь, принесу еды и поделюсь с сиротами. Прежде чем мы отправимся по своим делам, я беру Нессу за руку. Теперь послушай. Сегодня делай, как скажет Тула, поняла? И будь осторожна. Если увидишь взрослых, убегай в лес. Ясно? Ты вернешься, Олли? В ее глазах слезы, и мне приятно, что она все же не хочет расставаться со мной. Хоть и подружилась с Пинти, меня-то она знает почти всю жизнь. «Конечно. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал как можно увереннее. Я тебя не брошу, Несси. Хорошо?» «Хорошо, Олли». Несса качает головой. «Я вернусь. Обещаю». «Хейзел тоже обещала». Из-под ее ресниц, серебрясь в утреннем свете, по щеке скатывается слезинка. Мне становится стыдно от того, что я даже не задумывалась, как она скучает по Хейзел все эти недели. Хейзел была ей сестрой, и они любили друг друга. Я вытираю ее щеку ладонью, слегка поглаживая. Хейзел ничего не могла поделать. Она бы никогда нарочно не ушла, бросив тебя. В горле стоит ком, потому что хоть мне и не хочется в это верить, я понимаю. Единственная причина, по которой Хейзел могла оставить Нессу, это смерть самой Хейзел. А теперь, Несса, слушай очень внимательно. Если что-то случится... Не случится, но вдруг. Никогда и никому не позволяй вернуть тебя к Теско Пилу. Он очень-очень плохой человек. Понимаешь? Если тебя поймают, говори, что ты сестра Тулы. Придумай имя, но только не говори Несса Пил или Несса Раск. Поняла? Она всхлипывает и размазывает по моей ладони еще одну слезу. Я надеюсь, что девочка что-то досоображает и не растеряется. Мы расходимся. Тулу и детей уже не видно. Прежде чем уйти от ручья, я проскальзываю под водяные дубы, умываю лицо и руки, расчесываю волосы пятернёй, потом достаю шляпку и надеваю ее, завязав под подбородком красивый бант. Разглаживаю платье, насколько получается, и даже начищаю стоптанные ботинки до черна обгорелой палкой из-под корабельной скалы. Приведя себя в более или менее приличный вид, я поднимаюсь на крутой берег и пускаюсь в путь через кустарник. У воды потрескивают и шелестят тополя, и мне кажется, я одна в этом мире, но это плохое одиночество. В голове крутятся мысли о медведях, пумах, рысях, о плохих людях, охотниках на детей. И чем дальше я иду, тем более опасным кажется мне весь план. «Редли всегда находят дорогу», — говорю я, как когда-то говаривал папа. «Ты — Олив Агаста Редли. Это имя на моих губах отдаётся сладостью мёда. Я никогда больше не буду Олив Пил. Это имя я ненавидела с такой же силой, с какой ненавидела Теска за то, что он заставлял меня использовать его. Он говорил, что если я кому-нибудь скажу, что он не мой настоящий отец, он всыплет мне по первое число. Теперь я могу говорить все, что захочу. Олив Агаста Редли. Редли всегда находят путь. Олив Агаста Редли. Редли всегда находят путь. Олив Агаста...» Подойдя к крыльцу и постучав, я едва не выпаливаю эти слова в открывшуюся дверь. Я осекаюсь, а потом говорю первое, что приходит в голову. «Хейзел Раск, доброе утро. Мне очень-очень жаль тревожить вас, мэм». Я замолкаю и перевожу дух, как только вижу, что это она, а не ее муж. Она прижимает к себе младенца, гулящего и улыбающегося мне измазанными в овсянке губами. «О, боже правый! Какая милая... девочка! Эти голубые глаза слишком прекрасны для мальчика!» «А... что?» Женщина моргает, словно скорее ожидала увидеть на пороге циркового слона, чем меня. «Какие реснички! Вот это да!» Колени деревенеют, а голос дрожит сильнее, чем мне бы хотелось, но я многому научилась, подавая лимонад и булочки в гостиной миссис Локридж, и знаю все о женской болтовне. «Как ее зовут?» «Бо. Это мальчик». Я прикрываю глаза ладонью, потом убираю ее, и он хихикает. «Бо! Так звали моего дедушку. Он был такой славный, честный и праведный, и милосердный». Женщина покачивается из стороны в сторону, заглядывая мне за спину и пытаясь понять, каким образом я очутилась здесь в этот утренний час и зачем. «Не стоит зря озадачивать людей», — предупреждает папин голос в моей голове. Они начинают строить догадки, потом тревожатся и, наконец, пытаются объяснить происходящее по-своему. «Говори им, что думать. Пиши свою историю сама, Олиоге. Вот как это делается». «Я очень сожалею, что отнимаю у вас время и вижу, что прервала завтрак». Последнее я говорю, обращаясь к малышу Бо, наклоняюсь к нему, и он снова хихикает. «Но я прошла очень долгий путь, и, боюсь, у меня большие неприятности». Я рассказываю хозяйке дома об оставшейся дома больной маме, за лекарством для которой иду в Талиайну. Еще нужны кое-какие вещи для младшего брата, а делать все это приходится мне, потому что отец работает на железной дороге и сейчас в отъезде. И да, конечно, я знаю дорогу. Ходила сколько уже раз, только вот вьючный пони моего папы испугался щитомордника, сбросил меня и убежал со всеми припасами. Осталось только то, что в заплечном мешке. «И вот, думаю, вы сами видите, мэм, я попала в ужасную беду. Иначе ни за что не стала бы тревожить незнакомых людей». Я кладу ладонь себе на грудь, как это делают дамы в гостиной миссис Локридж. «Хотя и верю в то, что незнакомец — это друг, с которым ты еще не успела познакомиться». Я сопровождаю эти слова печальным выражением лица, и подбородок мой дрожит, словно мне с трудом удается сдерживать слезы. Результат хорош. Женщина оглядывает меня с ног до головы, от хороших шнурованных ботинок до платья с поясом-лентой. Оно в грязи и помято, но это легко объяснить падением с пони. «Бедняжка!» У нее приятные золотисто-карие глаза. Она не миловидна, как моя мама, у которой тонкая талия и личико фарфоровой куклы. Это женщина крупного сложения и с рубленным, как сказал бы Теска, лицом, но я ловлю себя на том, что хотела бы, чтобы она была моей мамой. Я помню, что у меня была такая мама, с ясными глазами, улыбчивая, уверенная, сильная и добрая. «Как зовут твоего папу, милая?» «Мистер Кизраск». «И откуда ты?» «Из Адела, примерно в одном дне верхом». Я выпаливаю первое, что приходит в голову из папиных путешествий. Он однажды ездил в Адел покупать лошадь. «С маленькой фермы». «С фермы? Но твой папа работает на железной дороге?» «Он и фермерствует, и на дороге работает». «Следи за языком, Молли». В моей истории появилось столько фактов, что она начала расползаться. «И что он делает на железной дороге, дитя?» «Наливает воду в поезда». Я стараюсь не поёжиться при этих словах. «И насыпает уголь». Женщина кивает и улыбается. Между передними зубами у неё небольшой просвет, один вырос криво. «Возможно, мой супруг его знает. Мистер Грубе довольно много работает с железнодорожниками». Она мгновенно оборачивается и кричит через плечо в дом. «Мистер Грубе, не подойдёте к двери? Тут девочке нужна наша помощь». Не успеваю я попросить её не тревожить мужа, как он выходит к нам.